Даниэль 24:7. Число человеческих рассказов о жизни 6174, что соответствует постоянной каприкара. И все они мужские и женские, законченные или незаконченные, созданы в Европе и в Азии, в Америке и в Африке, сходятся в одном, причем в одном единственном пункте. Во всех говорится о невыносимых нравственных страданиях, вызванных старостью. Самая яркая их картина содержится, по-видимому, у Брюно один, который с присущей ему силой и краткостью описывает себя как полного желания юношу в теле старика. Но, повторяю, в этом совпадают все свидетельства и Даниэля один, моего далекого родоначальника, и Рашида один, Павла один, Джона один, Фелисити один и особенно пронзительная Эсперансы один. Наверное, умирать было невесело на любом этапе человеческой истории. Однако в годы, предшествующие исчезновению человека как вида, это явно сделалось настолько нестерпимо, что по статистике процент преднамеренных самоубийств органы здравоохранения стыдливо окрестили это уходом из жизни. Приближался к 100%, а средний возраст ухода, который в масштабе планеты составлял приблизительно 60 лет, в наиболее развитых странах снижался до 50. Данная цифра стала результатом долгой эволюции. В эпоху, описанную Даниэлем 1, она еще только начиналась. Продолжительность жизни была гораздо более высокой, а самоубийства стариков встречались редко. Однако уродливое, одряхлевшее старческое тело уже сделалось предметом единодушного отвращения. Первая попытка осмыслить глобальный характер этого явления была предпринята, по-видимому, в 2003 году, когда во Франции в сезон летних отпусков умерло особенно много стариков. Старики протестуют. Под таким заголовком вышла «Либерасьон» на следующий день после того, как стали известны первые цифры. За 2 недели в стране скончалось более 10 тысяч человек. Одни умирали в одиночестве в своих квартирах, другие в больницах или в домах престарелых, но так или иначе все умерли от отсутствия ухода. На следующей неделе та же газета поместила серию жутких репортажей с фотографиями, словно из концлагеря. В них описывалась агония стариков, лежащих битком набитых общих палатах, голые, в одних подгузниках. Они стонали целыми днями, но никто не подходил к ним, чтобы обмыть или дать стакан воды. В них описывалось, как санитарки, сбиваясь с ног, тщетно пытаются связаться с семьями, уехавшими отдыхать, и регулярно собирают трупы, чтобы освободить место для вновь прибывших. «Сцены, недостойные развитой страны», — писал журналист, не сознавая, что сцены эти как раз и были свидетельством того, что Франция превращается в развитую современную страну, то в истинно развитой современной стране можно обращаться со стариками как с отбросами, и подобное презрение к предкам было бы немыслимо в Африке или в какой-нибудь азиатской стране с традиционной культурой. Волна привычного негодования, поднявшаяся после публикации этих снимков, быстро схлынула, а решение проблемы было найдено в течение ближайших десятилетий благодаря развитию эвтаназии, как принудительной, так и добровольной. Последнее получало все более широкое распространение. Человеческим существам предписывалось по мере возможности доводить свой рассказ о жизни до самого конца. В ту эпоху многие верили, что последние мгновения жизни иногда сопровождаются неким откровением. Чаще всего инструкторы ссылались, например, Марселя Пруста, который, почувствовав приближение смерти, немедленно схватился за рукопись утраченного времени, чтобы записывать свои ощущения по мере умирания. На практике мало у кого хватало на это мужества.